Глава пятая. Орешки для раздумья. «Да, да», — говорила Изольда тихо, пытаясь его не разбудить. Но он проснулся еще от звонка и теперь напряженно вслушивался. «Да, да», — говорила Изольда. Она унесла трубку в холл и думала, что оттуда ее будет совсем не слышно. Хм, смешная девушка. «Да, да», — повторила она в очередной раз. «Господи, скажет она хоть что-нибудь по существу?» «Сказала». «Да, да, я сейчас выезжаю». Очевидно, разговор был окончен. И тут до Симона дошло. Он вскочил и, ничего не одевая, вылетел в холл. «Кому ты разрешила звонить по этому номеру? Где ты узнал его? Когда успела? Ты соображаешь вообще, что ты делаешь?» «Сим, отстань!» — вяло отмахнулась она. «Я никому ничего не разрешала. Чего ты набросился? Это абсолютно надежный человек. Я сейчас уезжаю». «Фу!» Спросонья чуть было не забыл, с кем имеет дело. «Она же типично крейзи. И у него из этой девушки все теперь будет не как у людей. Пора привыкнуть». «Куда ты уезжаешь?» «В Раушен. Я очень спешу. На, вот, позвонишь мне, если захочешь». Он машинально взял визитку и положил на журнальный столик. «И это все, что можешь ты сказать в печальной дымке позднего рассвета? Обман смешон, когда глаза в глаза. Любовь моя, ты понимаешь это?» «Господи, чьи это стихи? Откуда?» «Может быть, он все еще спит?» «Сим, я правда спешу». Изольда одевалась быстро, как солдат. Нет, неправильно. Женщины одеваются не как солдаты. Она одевалась с резвостью профессиональной проститутки. «Фи, гусар, за что же вы так эту юную леди?» Изольда чмокнула его в щеку и выскочила из квартиры. «Фантастика! А что, если эта визитка полнейшая липа?» — подумал он. «Вот будет номер!» Но все оказалось еще хуже. Почему он сразу не кинулся вдогонку? Почему? Ведь это была не визитка. Это был маленький квадратик плотной зеленой бумаги. Тот самый? Нет, ну это уж вряд ли. Просто с тем же самым телефоном, только написанным другой рукой. Он уже 5 минут сидел и смотрел на 3 одинаковых зеленых квадратика. 2 в герметичных прозрачных упаковках и 1 без. Очень важно было убедиться, что профессиональная память и наблюдательность не подвели его. Действительно не подвели, цифры совпадали. А почерк нет. Впрочем, вглядевшись еще внимательней, он уже не мог утверждать, что писали 2 разные руки. Общеизвестно, у одного и того же человека почерк может меняться в зависимости от настроения и обстоятельств. Графологию в академии читали факультативно. Да и когда это было? А на практике Грай всегда имел под рукой специалиста. Сегодня же требовалось найти ответ самому. Трудно? И все-таки. Обе надписи делала Изольда. Только первую она тщательно вырисовывала, а вторую нацарапала на бегу. И это тем больше казалось правдой, чем меньше хотелось в такую правду верить. А ведь он еще ночью решил отдать оба квадратика лучшему их криминалисту Берте Кольвиц, под видом сугубо интимного заказа старого ревнивца. Берта такие вещи понимала. Тихий шепот Симона в ее очаровательное ушко. «Лично для меня золотце!» Действовал всегда безотказно. Но мог ли он предположить, что квадратиков станет 3? И этот, последний, в дактилоскопировании явно не нуждается. Нет, к Берте он теперь не пойдет. Частный заказ или не частный, но пальчики попадут в компьютер, а компьютер ничего не знает о любви до гроба, безумстве и мистике. Сработает программа с лечения, и вдруг окажется, что в картотеке отдела убийств уже есть отпечатки Изольды. Откуда? Неважно, откуда. Точнее, думать об этом не хотелось. Очень не хотелось. Статья 312, часть 2. Сокрытие фактов и обстоятельств дела, имеющих для следствия... Господи, что все это значит? Жутко заболела голова. Да нет же, она болела с самого начала. Просто Грай только теперь заметил. Еще бы не болеть голове после такого дня и такой ночи, и такой дозы. Второй день подряд. Крепких напитков в доме не осталось. Бежать в магазин — идиотизм. Похмеляться вермутом — пошлость. Господи, о чем он думает? Хедейкин, душ, крепкий кофе и работать. Хедейкин? Да, Хедейкин. К черту, Бжигуня, с его методой. Работать надо, работать, а не закалять организм. Организм закалять он будет на отдыхе. Впрочем, подумал он, совсем не о Бжигуне. Дело в другом. Хедейкин плюс героин. Хедейкин плюс алкоголь. Хедейкин плюс черное солнце. Что там такое наговорил вчера представитель собственное его величество канцелярии. Да ничего. Это он, Симон, собственное его величество персоной, навыдумывал чего-то. Чего навыдумывал? Признавайся. Пожалуйста. Хедейкин, тайной агрессией инопланетного разума. О! О, какая чушь! Боже праведный! Симон поднялся, взял таблетку и запил водой. Потом позвонил Котову. Товарищ подполковник, с вами, говорит поручик Грай. Какие будут распоряжения? Вы дома? Спросил Котов. Да, и хотел бы в интересах нашего общего дела оставаться на телефоне в течение всего дня. Оставайтесь, товарищ поручик. Именно об этом я и хотел вас попросить. Следующий обязательный звонок Дягилеву. Виктор, я еще никуда не уехал. Держи меня в курсе, пожалуйста. Звони по-домашнему, как только узнаешь что-нибудь новое. Принято, господин штабс-капитан. На данный момент есть только выводы экспертов. Порезали нашего жмурика около 9 утра, оглушили чуть-чуть раньше. Заметьте... Аноним позвонил в жандармерию в 9:15, то есть он мог быть простым случайным свидетелем. Дальше. На теле обнаружены 2 светлых женских волоса, но в резиновых перчатках следы исключительно мужского пота. Личность погибшего не установлена. По результатам внешнего сличения выяснили, что в городе он официально не проживал, то есть не регистрировался. Запросили метрополию. Свидетелями занимается Гацаурия. Пока безрезультатно. Ждем. Вроде все. По второму вчерашнему убийству дать информацию. Это которое в Кранце? Да, где сразу 2. Не сейчас. Лучше скинь через часок по сети. Спасибо, Виктор. Ну вот, а теперь кофе.